заметили, что нас заманили в ловушку и разорили», — мрачно усмехнулся Флад. Артемис улыбнулся. «Совершенно верно. Советую вам быть поосторожнее с новыми знакомыми». «Нет». Гленхорб дышал слабо и прерывисто. «Нет, этого не может быть!» Флад вновь поджал губы. «Если Освина убили не вы, Хант, тогда кто же?» «Отличный вопрос!» Артемис рассеянно попивал свой кларет. «Надеюсь, что я скоро получу на него ответ. А пока вполне вероятно, что убийца займется кем-то из вас. Вы оба можете стать его следующей жертвой. Вот почему я позвал вас сюда сегодня. Прежде чем вы умрете, я хочу, чтобы вы знали, Кэтрин Дженсен отомщена». Гленхор беспомощно потряс головой. «Но зачем этот злодей будет нас убивать? Затем же, зачем он убил Освина? Он пытается отвлечь меня от другого дела, которым я сейчас всерьез занимаюсь», — объяснил Артемис. «Должен признать, что пока ему это удается. Я не могу допустить, чтобы так продолжалось и дальше». Флад взглянул на него. «От какого другого дела?» «Это вас не касается», — отрезал Артемис. «Достаточно будет сказать, что с настоящего момента я оставляю вас с Гленхорпом в покое. Обстоятельства вынудили меня вступить в игру раньше, чем я планировал. Мне придется удовлетвориться тем, что завтра утром вас прижмут кредиторы». «Я разорен», — взвыл Гленхорп, — «окончательно разорен». «Да, это так», — Артемис пошел к двери. «Конечно, это ни в коей мере не может искупить вашу вину за злодейство, совершенное 5 лет назад. Но у вас, по крайней мере, будет о чем подумать долгими холодными ночами. Разумеется, при условии, что убийца Освина не доберется до вас первого». «Черт бы тебя побрал, негодяй!» — сказал Флад. «Не думай, что тебе это сойдет с рук. Если вам кажется, что я каким-то образом задел вашу честь...» «Очень вкрадчиво», — проговорил Артемис. «Пожалуйста, можете прислать ко мне секундантов?» Флад побагровел от гнева, но смолчал. Артемис вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Он слышал, как что-то ударилось о деревянную панель стены. Наверное, бутылка с кларетом. Спустившись по черной лестнице, он шагнул в туманную ночь. Сырая погода не влияла на энтузиазм толпы, но сегодня вечером большая часть посетителей парка выбирала аттракционы в крытых помещениях. Напротив ресторана сияли огни хрустального павильона. Артемис пошел по гравийной дорожке, которая петляла среди деревьев в освещенной фонарями рощи. Вот все и кончилось. Сегодня он осуществил свой план, который вынашивал и отшлифовывал долгих 5 лет. Освин мертв. Флад и Гленхорп разорены и могут в любую минуту пасть от руки таинственного злодея, маскирующегося под призрак Ренвика Девериджа. Что ж, этого более чем достаточно. Он прислушивался к себе, ожидая каких-то особых эмоций, но ничего не было. Ни удовлетворения, ни чувства свершившегося правосудия, ни мало-мальского успокоения. Из серебряного павильона донеслись аплодисменты. Только что закончился сеанс гипноза. Ему пришло в голову, что последние 5 лет он жил в состоянии транса. Наверное, Мэдалин права. Он свихнувшийся чудак. В самом деле, какой нормальный человек в здравом рассудке потратит целых 5 лет на подготовку мести? Он знал ответ на этот вопрос. Человек, у которого в жизни нет ничего более важного, чем хладнокровная месть. Эта удручающая мысль была такой же серой и аморфной, как туман. Но она ложилась на сердце куда большей тяжестью. Артемис вышел из западных ворот и направился к наемному экипажу, стоящему на темной улице. Вдруг он заметил неподалеку маленькую черную карету и резко остановился. Салон кареты тонул во мраке. Проклятие! Пустота в его душе внезапно сменилась злостью. Ей нельзя было сюда приезжать. Когда он подошел ближе, Латимер, высевшийся на козлах большой черной грудой, поздоровался с ним. «Простите, мистер Хант, Я пытался отговорить ее от этой ночной поездки, но она не стала меня слушать. «Ладно, Латимер, мы потом».